Что именно Светлана сделала, я заметить не успел. Лишь пробежал по коже холодок от рассеченного сумрака. Светлана чуть подалась к матери, а та застыла с открытым ртом, мелкими глотками хватая воздух. Читать мысли у людей довольно трудно, куда проще заставить их говорить. Но с близких родственников можно снять информацию, точно так же, как мы делаем для быстроты между собой. Впрочем, я в этой информации не нуждался. Я и так все понял. И мне стало даже не страшно. Пусто. Будто весь мир вокруг заледенел и остановился. «Иди спать!» — крикнула Светлана матери. Людмила Ивановна повернулась и походкой зомби отправилась в дом. Светлана посмотрела на меня, а лицо ее было очень спокойно, и это сильно мешало мне собраться. Все-таки мужчина чувствует себя гораздо сильнее, когда его женщина напугана. Подошла, дунула, взяла Наденьку за руку. «Ушла с ней в лес», — выпалила Светлана. «А она еще час гуляла, дура набитая». Вот тут я понял, что Светлана на грани истерики, и смог собраться сам. «Да что она могла против ведьмы?» Я схватил Светлану за плечи и встряхнул. «Твоя мать всего лишь человек!» В глазах Светланы блеснули слезы и тут же исчезли. Она вдруг мягко оттолкнула меня, сказала: «Отойди, Антон, а то зацеплю. Ты и так еле стоишь». Спорить я не стал. После наших с Эдгаром приключений помощник из меня был никакой, и силы во мне почти не оставалось. Поделиться со Светланой было нечем. Я отбежал на несколько шагов, обхватил ствол чахлой яблони, доживающей свои последние годы, закрыл глаза. Мир вокруг вздрогнул. Я почувствовал, как зашевелился сумрак. Светлана не стала собирать силу из окружающих, как сделал бы я. Ей хватало собственной, упорно отрицаемой, неиспользуемой и скапливающейся. Говорят, после родов женщины иные испытывают колоссальный прилив силы. А в Светлане я тогда никаких изменений не заметил. Все куда-то исчезало, пряталось, накапливалось. Как оказалось, на черный день. Мир выцветал. Я понял, что проваливаюсь в сумрак на первый уровень. Напряжение магии было столь велико, что все, хоть сколько-нибудь магическое, не удерживалось в человеческой реальности. Провалилась сквозь дощатый пол и тяжело шлепнула о землю книга «Фуаран. Правда или вымысел». Где-то в отдалении, за три дома, на крыше вспыхнули и мгновенно сгорели клочья синего мха, живущего в сумраке эмоционального паразита. Светлану окутало белое сияние. Она быстро шевелила руками, будто ткала невидимую пряжу. Через мгновение пряжа стала видна. Тонкие, будто паутинки, нити отрывались от ее рук и разлетались, гонимые несуществующим ветром. Вокруг Светланы забушевала метель и стихла, когда тысячи сверкающих нитей разлетелись во все стороны света. «Что?» — крикнул я. «Света!» Я знал заклинание, которое она только что применила. Даже сам бы смог раскинуть снежную паутину. Может быть, не так эффектно и быстро, но... Светлана не отвечала. Она подняла руки к небу, будто в молитве. Но мы не верим ни в богов, ни в Бога. Мы сами свои собственные боги и свои собственные демоны. От ладони Светланы оторвался и величаво поплыл в небо радужный шар, мыльный пузырь переросток. Пузырь расширялся и медленно вращался вокруг оси. Темно-красное пятно на прозрачной радужной оболочке заставляло вспомнить планету Юпитер. Когда при одном обороте красное пятно оказалось напротив меня, я ощутил холодное жгучее касание, будто дунуло ледяным ветром. Светлана создала око мага. Опять же, первый уровень, но создала его сразу после снежной паутины. Третьим заклинанием, таким неуловимо быстрым, что я сообразил, оно давным-давно хранилось у Светланы наготове, вот для таких именно случаев, Светлана выпустила из ладоней стаю призрачных матово-белых птиц. Их можно было бы назвать голубями. Вот только клювы у призрачных птичек оказались слишком уж большими и острыми, хищными. И этого заклинания я вообще не знал. Светлана опустила руки, и сумрак успокоился. Пополз обратно к нам, коснулся кожи осторожным хищным холодком. Я вышел в обычный мир. Следом Светлана.